За блокирующим перекресток кордоном где-то в глубине улицы гулко ухнул взрыв, дробно застучала длинная автоматная очередь, и тишина замершего поселка взорвалась грохотом стрельбы. Смуглый бородатый человек в расстегнутой зимней куртке, надетой поверх грязного камуфляжа, отложил самокрутку с дурью и встал со стула. Он схватил лежащий на столе автомат, скользнул к окну и, стараясь держаться в стороне от оконного проема, осторожно посмотрел на улицу, едва раздвинув закрытые жалюзи. В дверях позади него появился второй бородач с автоматом на груди, сжимающий в руке мобильный телефон. — Что там, Муса? — по-арабски спросил человек с телефоном. — Не вижу, — ответил стоящий у окна. — Это за углом. Что-то взорвали, черный дым валит клубами. «Надо из другого окна смотреть!» Человек с телефоном, скривившись, выругался на пуштунском и злобно сплюнул. «Так посмотри из другого окна, болван!» — прорычал он на арабском. Наблюдатель не рискнул припираться, молча поднырнул под окном и заторопился в соседнюю комнату. В этот момент на улице раздался визг покрышек и надрывный вой автомобильного движка. Бородачи в два прыжка оказались по обе стороны от оконного проема и, стараясь оставаться незаметными для засевших снаружи ОМОНовских снайперов, выглянули в окно. На идущей вдоль дома улицы гремела беспорядочная стрельба. Старый истрепанный БМВ со свежими пулевыми отверстиями на багажнике и заднем стекле сходу врезался в стык двух машин, перегораживающих проезд, разметав их по сторонам, и, с трудом выйдя из заноса, выскочил на дорогу. Вслед за ним на улицу вылетел на полном ходу ОМОНовский БТР, поливая беглеца огнем. На раздолбанный БМВ умело петлял, уходя от милицейских пуль. «А, проклятые шакалы!» — зарычал тот, что с телефоном. «Кто-то хорошенько наступил им на хвост! Ильяс, что у вас там? Неверные гонят какую-то тачку, эмир!» Подрагивающим от наркотической эйфории голосом ответили ему из другой комнаты. «Может, долбанем по свиньям? Прикроем неизвестного брата?» «Почему не помочь хорошим людям?» — осклабился тот, кого назвали эмиром. Он спрятал телефон в карман и выскочил из комнаты на бегу, снимая с груди автомат. Соседнее помещение, еще утром просторное и светлое, превратилось в огневую точку. На середину комнаты стащили всю мебель, что оказалось под рукой, образовав баррикаду, за которой засели двое маджахедов с пулеметом. Распахнутые окна комнаты выходили во двор дома точно на входные ворота. Закрывающие их шторы из густого тюля были задернуты. В результате находящийся за баррикадой в глубине помещения пулеметчик мог просматривать улицу, оставаясь в полумраке комнаты, незаметным для взгляда снаружи. Тем временем уходящая от преследования машина поравнялась с домом, и пулеметчик открыл огонь. Дав пару очередей по БТР, он перенес огонь вдоль дороги, стараясь накрыть засевших за углами домов ОМОНовцев, перекрывавших следующий перекресток. Те немедленно попрятались за укрытие. «Давайте, расползайтесь, тараканы!» — пьяно ухмыльнулся пулеметчик, продолжая стрельбу. Его напарник оперся на баррикаду и дал длинную очередь из автомата по проносящемуся мимо окон БТР. «Гранатомет бы!» — разочарованно заявил он. В этот момент старая БМВ резко вильнула в сторону, потеряв управление, и врезалась в столб. БТР попытался взять ее на таран, но не рассчитал скорости и промчался мимо. Дверь легковушки открылась, и из нее на асфальт неуклюже вывалился человек в гражданской одежде с автоматом в руках. Подволакивая ногу, он подполз к заднему колесу и изготовился к стрельбе. Его автомат тут же огрызнулся парой коротких очередей, не позволяя засевшим на противоположной стороне улицы ОМОНовцам покинуть укрытие. «Ползи сюда, пока БТР разворачиваться будет», — риторически посоветовал ему автоматчик. «Улица узкая, может, и успеешь». «Не знает он про нас», — оценил эмир. «Или ногу сильно зацепило». Бородач вглядывался в спину замершего за машиной человека. «Менты возвращаются», — сообщил пулеметчик. ОМОНовский БТР не стал разворачиваться. Вместо этого он медленно приближался к разбитой машине задним ходом, развернув назад пулеметную башню. Метрах в 20 от лежащего к нему боком человека он остановился, и на улице зазвучал усиленный мегафоном голос, предлагающий раненому сдаться. «Сейчас брать будут его», — зашел в комнату Муса. «Вон там за двумя БТР группа захвата кучкуется», — он показал пальцем вдаль. «Бронещит притащили!» Однако раненый водитель БМВ сдаваться не собирался. Видимо, он тоже заметил людей в тяжелых бронекомплектах, прячущихся за прозрачным поленепробиваемым щитом. Лежащий изменил прицел и открыл огонь. «Не вижу отсюда, куда он попадает!» — разочарованно протянул Муса, сощурившись. «А ты еще покури, тогда увидишь!» — хохотнул Эмир и кивнул пулеметчику. «Сейчас проверим, какой непробиваемый у них щит!» С полминуты все трое увлеченно посыпали короткими очередями БТР, за которыми пряталась группа захвата. «Может, возьмем его с собой?» — предложил пулеметчик. «Вытолкаем одну из этих сучек и обменяем, а, Эмир?» «Зачем нам раненый?» — отмахнулся тот. «Лишняя обуза. Раз уйти не смог, значит, дурак и сам виноват. А за храбрость ему Аллах воздаст по заслугам на небесах». Видимо, менты поняли, что взять храбреца живым им не удастся. Спаренный пулемет ОМОНовского БТР коротко брызнул огнем, лежащий за машиной человек дернулся, выронил автомат и затих. «Шахид, волею Аллаха!» — прокомментировал Эмир и повысил голос. «Саид! Кто это был?» «Я его не знаю, Эмир!» — донесся из глубины дома молодой голос. «Он не из нашего поселка!» Эмир на несколько секунд задумался, после чего с подозрением посмотрел на неподвижно лежащее возле разбитой машины тело и неторопливо вскинул автомат, собираясь прострелить труп. Позади него, у ног пулеметчика, раздался глухой звук, словно на пол упало что-то небольшое и увесистое, вроде банки пива. Кто-то визгливо выругался, и Эмир резко развернулся. Обжигающая глаза яркая вспышка, сопровождаемая разрывающим барабанные перепонки грохотом, в одно мгновение швырнула его на пол. И мир рухнул и взвыл от нестерпимой боли, сжимая руками уши и изо всех сил жмуря глаза. Он полез в карман за телефоном, но тут же затих, пригвожденный к полу ударом свинца. Капитан Березов молниеносным броском сменил позицию и, не отрывая глаз от прицела, обвел взглядом помещение. «Чисто!» — коротко бросил он в гарнитуру рации. В комнату скользнул Семенов и быстро проверил лежащих на полу террористов. «Минус шесть!» — подытожил он. «Заходим!» — скомандовал Одинцов, и БТР с его группой на броне рванулся к запертым воротам. «Взрывотехники к дому!» — прозвучал в эфире голос Федотова. «Скорую и пожарную к воротам! Оцепление не снимать! Родственников не пускать!» Полковник продолжал раздавать команды, и Иван посмотрел в окно на лежащего около машины человека. «Иса, вставай, хватит валяться!» — произнес капитан в эфир. «Обед проспишь!» «Обед — это святое!» Труп возле разбитого БМВ поднялся на ноги и неторопливо отряхнулся. «Что с заложниками?» Березов улыбнулся. Иса отработал как заправский каскадер, четко реализовав по секундам расписанный сценарий. В двух кварталах подожгли кучу старых покрышек, подорвали имитатор взрыва для большего шума, и в небо повалил густой черный дым. Чуть ли не половина ОМОНовцев открыла стрельбу, нагнетая нужную атмосферу, и Иса утопил в пол педаль газа. Замысел удался. Находящиеся под действием наркотиков бандиты увлеклись спектаклем, потеряв бдительность, и несколько секунд о задней стороне дома никто не вспоминал. К тому времени, когда машина ИСы врезалась в столб, Иван с Семеновым уже были на крыше. Забор преодолели чисто, спустя еще 20 секунд они уже висели на канатах прямо над раскрытым окном. Проникнуть в открытое окно было делом считанных мгновений. Первого террориста обнаружили в коридоре прямо за дверьми комнаты с окном. Видимо, он что-то услышал и возвращался на свой пост. Короткая очередь оснащенного глушителем 9А91 застала его врасплох. Бандит умер раньше, чем подкосились его ноги, но шума своим падением не произвел. Семенов подхватил безвольно падающее тело, прежде чем оно коснулось пола. Минус один. Второго нашли у комнаты с заложниками, с автоматом в одной руке и мобильным телефоном в другой. Но нажать на кнопку вызова он так и не успел. Бесшумная очередь разнесла террористу голову. Он так и не понял, от чего умер. Минус два. К счастью, заложников по всему дому искать не пришлось. Все они оказались запертыми в одной комнате, что серьезно упростило задачу. Три женщины и пятеро детей, обвешанные тротилом, сидели с заткнутыми ртами, привязанные к стульям. Взрывателями живым бомбам служили мобильные телефоны. Вот почему стороживший их бандит держал в руке мобильник. Возиться с разминированием не было времени, поэтому с бомб сорвали телефоны вместе с детонаторами и двинулись дальше. Оставшиеся террористы, клюнувшие на уловку ИСы, собравшись вместе, увлеченно долбили из всех стволов в окно, бестолково тратя патроны на броню БТРов. Подрыв светозвуковой гранаты и последовавшие за ним автоматные очереди стали в их грязной жизни полной и последней неожиданностью. Минус шесть. «Все целы!» — ответил Иван, меняя магазин. Снаружи БТР штурмовой группы уже выдавливал ворота. «Где-то здесь еще один», — тихо произнес Семенов, держа под прицелом противоположный вход в комнату. «В глубине дома». Березов воспроизвел в памяти план строения. В помещении к заложникам, помимо этого, вел еще один коридор. «А эта сволочь сейчас может быть где угодно». «Оставайся здесь», — ответил Иван. «Я к заложникам». Он быстро выскользнул из усеянной трупами комнаты. Капитан успел вовремя. Он был уже перед дверью в их комнату, когда из-за угла выскочил щуплый парень лет 20 с жиденькой бородкой, в грязном камуфляже, с небольшим рюкзаком за спиной и автоматом в руках. Увидев Березова, бандит вздрогнул, как от электрического удара, и рванулся назад. «Стоять! Бросай оружие!» — рявкнул капитан, вскидывая автомат, но молодой маджахет уже скрылся за углом. Иван приблизился к дверному проему, в котором исчез бандит, и быстрым взмахом оружия создал видимость проникновения. Тут же в ответ загрохотала длинная автоматная очередь. Видимо, нервы у террориста были на пределе, и он в ужасе выстрелил в первую же тень. Капитан потянул из разгрузки светозвуковую гранату, но замер. За стеной раздался грохот падающего на пол оружия и топот ног убегающего человека. Березов стремительным броском оказался в комнате, автомат террориста валялся на полу посреди помещения, рядом лежал пустой магазин. Шаги маджахеда еще звучали из соседнего помещения. Иван прошел за ним через два зала и остановился. Соседняя комната выходила в коридор, из которого можно было уйти сразу в три стороны. Преследовать бандита дальше не стоило. В первую очередь надо отрезать его от заложников, вывести людей из дома и уже потом зачистить здание. Березов занял позицию, с которой дверь в коридор простреливалась наиболее удобно, и замер. «Мы внутри», — раздался в эфире голос Одинцова. «Приступаем к эвакуации заложников». «Туман», — назвал он позывной Березова. «Что у тебя?» «Один где-то в доме», — ответил Иван. «Я блокировал ему выходы к заложникам и на первый этаж. Может выйти или на вас, или на меня». «Принял тебя», — подтвердил Одинцов. В следующую секунду молодой маджахет стремительно ворвался в комнату. Рефлекс сработал раньше, чем мозг осознал происходящее, и автомат изрыгнул очередь, вспарывая бандиту грудную клетку в области сердца. Мертвый противник по инерции добежал до противоположной стены, врезался в нее и упал. Березов осторожно приблизился к неестественно лежащему телу, прогнувшемуся на рюкзаке. «Минус семь», — доложил он в эфир. «Принято», — ответил полковник Федоров. «Заложники на улице. Туман, выходи». Иван развернулся и краем глаза заметил лежащий возле мертвого маджахеда мобильный телефон. Дисплей показывал снятую трубку исходящего звонка. Внезапно он понял, что носил в рюкзаке убитый бандит. Капитан метнулся к выходу, и в этот момент оглушительный хлопок за спиной погрузил все вокруг в темноту.